На Арбате даже в зимний полдень было полно туристов, глазевших на сувенирные ряды и работы художников, задумчиво куривших на раскладных стульчиках. Артуру казалось, что все их работы похожи, словно принадлежат перу одного весьма и весьма среднего автора. А Скоробей был неплох, если судить по его рисункам ВК. Поэтому Логов надеялся отличить его почерк. Точнее, рассчитывал, что Сашка узнает его работы среди десятков других. В этом у нее был более цепкий взгляд. Чтобы не поднимать паники, они прогуливались с рассеянным видом туристов, и Сашка даже жевала хот-дог для пущей правдоподобности. Его всегда поражало, как эта умная девочка с хорошим вкусом обожает дешевый фастфуд. С портретов и графических рисунков на них поглядывали нещадно искаженные лица артистов и умильные морды толстых котов. Артур не был фанатом ни тех, ни других. У него дома жили рыбки, которые ничего от него не требовали и всегда внимательно слушали, не моргая, если его вдруг тянуло поговорить по душам. Это случалось нечасто. Но он тешил себя надеждой, что рыбки узнают его и ждут. С тех уже довольно давних пор, как Арбат из поэтичного уголка Москвы, наполненного отголосками необыкновенных судеб и историй любви, превратился в барахолку, Артур избегал этого места. Временами здесь еще проскальзывали знакомые тени, но их гнали прочь усиленные микрофонами голоса зазывал, и хотелось бежать за ними следом, чтобы не возвращаться сюда никогда. «Ты давно была на Арбате в последний раз?» — спросил он Сашку. И обрадовался ответу. «Даже не помню, когда. Не люблю рынки. Мне и по магазинам-то ходить в напряг. Мы с мамой здесь не гуляли, только по окрестным переулкам. Ты знаешь, что вон там, в Спасо-Песковском переулке, находится храм начала XVIII века, в котором родился Чебурашка?» «Кто?» «И крокодил Гена тоже. Церковь отдали Союзмультфильму, не помню, где-то в 50-х, и до начала 90-х там рисовали мультяшных героев. А потом храм вернули церкви. А, — вспомнила Сашка, — ты же знаешь картину «Московский дворик» Поленова?» «Ну, — отозвался Логов неопределенно. Там как раз эта церковь изображена. В ней работал знаменитый звонарь, который считался просто виртуозом. Послушать бы, да?» Артур произнес так печально, что она взяла его под руку, выкинув остаток хот-дога. «А мне Оксана не показала это место. Наверное, оно было только вашим. У вас с ней наверняка были другие любимые места». Тряхнув головой, будто пытался избавиться от серой пыльцы грусти, запорошившей глаза, он призвал. «Хорош болтать. Смотри во все глаза, и я надеюсь, Скоробей где-то здесь». Она серьезно кивнула. Ей даже не требовалось снова взглянуть на рисунки, выложенные на его странице. Сашка запомнила их, в этом можно было не сомневаться. Опасался Артур только одного. Как бы это обилие китча не стерло из ее памяти то, что они ищут. День был каким-то неудачным. От Гали ничего особо ценного они не узнали. Максима не оказалось на работе. Обычно в таком случае Логов успокаивал себя. Значит, повезет завтра. Но это дело ему хотелось раскрыть как можно быстрее. Ведь человек, которого они пытались вычислить, был по-настоящему опасен. Одно дело, если у него были личные счеты с Диной, и теперь он успокоится, и совсем другое, если девушка стала случайной жертвой, и парень войдет во вкус. Пока у них не было никаких доказательств в пользу ни одной из этих версий. Они блуждали в тумане, только надеясь на спасительный сигнальный огонек. Сашка заметила его первой. «Вот, смотри справа, похоже?» Глядя на нее, Артур улыбнулся и тихо проговорил. «Делаем вид, что болтаем. Не надо его пугать». Она заставила себя хихикнуть. «Думаешь, он на стороже?» «Если Скоробей тот, кого мы ищем, то уж, конечно. Он же не идиот. Хотя в его действиях есть что-то безумное». Действуя как бы безотчетно, Логов повернул голову и вскользь осмотрел рисунки, развешанные на веревках, как мокрое белье. Сашка не ошиблась. Они были сделаны той же рукой, это было ясно и без экспертизы. «А он мастер», — подумал Артур расстроенно. Эти работы — настоящие головоломки. Хочется также разглядывать их и разгадывать, как и те, в сети. Ему всегда было досадно арестовывать талантливых людей, тем самым обедняя мир. Но у Логова было оправдание. Эти чертовы гении сами подвели свои жизни к самому краю, нарушив моральные законы того самого мира, который он жалел. Талант не дает его обладателю индульгенцию, как бы художники не убеждали себя и других в том, что им должно быть позволено больше, чем обычным смертным, ведь они выбиваются из общего ряда. Находятся над... И это невозможно оспорить, если говорить о таланте как о духе. Но пока он заключен в человеческом теле, ему приходится соблюдать земные законы и нести наказание за их поругание. «Он за твоей спиной», — продолжая улыбаться, проговорила Сашка сквозь зубы. «Твоего роста, лет 20. Нет, наверное, 30. Черт, я не умею определять возраст. На нем спортивная куртка черно-серая. Похоже, светловолосый. Он в шапке. Симпатичный». «Не увлекайся», — хмыкнул Артур. «Сейчас сделай вид, что тебе понравился какой-то из его рисунков. Тащи меня к ним. Потом я возьму его». «Ты хочешь его арестовать?» «Почему нет?» «А, разве не должен быть повод?» «Не волнуйся. Чтобы задержать его на 24 часа, поводов предостаточно. Он был хорошо знаком с убитой. Не просто знаком, у них были отношения. Причем настолько близкие, что Дина посадила себе жуков на половину ногтей. Но это еще не значит, что именно он ее и убил. Нет, но эту возможность нельзя сбрасывать со счетов. Если он вдруг вырвется и бросится бежать, сможешь подставить ему подножку?» Ее голубые глаза наполнились ужасом. «Ты серьезно?» Логов рассмеялся. «Да ладно тебе, шучу. От меня не уйдет». От облегчения ее ресницы затрепетали. Артуру нравилось, что она совсем не пользуется косметикой и при этом выглядит как юная фея с прозрачной кожей. Многие Сашкины ровесницы казались уже взрослыми тетками. «Тогда я пошла?» — спросила она уже весело и, получив от него подтверждение, бросила рассеянный взгляд на рисунки скарабея. Чуть сдвинувшись влево, чтобы художник ее заметил, Сашка изумленно приподняла брови и наклонила голову, точно была поражена увиденным. Потом сделала пару шагов к облюбованному рисунку, застыла на мгновение, рассматривая его. На ощупь нашла руку Логова и потянула его к себе. «Смотри, какое чудо!» «Это же Дина!» — едва не вырвалось у него. Но заговорил он о другом, рассчитывая, что скарабей услышит. «Влияние Климта налицо». «Ты имеешь в виду поцелуй?» — подхватила Сашка. «Все только эту работу и знают». Куривший в сторонке художник прислушался. Артур изобразил оскорбленное удивление. «Это намек на мою некомпетентность?» «Ну что ты! Но здесь только девушка, а у Климта влюбленные. Кстати, эта картина так и называлась первоначально, даже выставлялась где-то под этим названием. Потом Климт переименовал ее в поцелуй». «Поза похожа, и эти прямоугольнички». Сашка бросила на него гневный взгляд. «Как можно вообще сравнивать рисунок с картиной, в которой золото не просто цвет, оно несет смысловую нагрузку? Кстати, тот период его творчества и окрестили золотым, потому что Климт использовал настоящее листовое сусальное золото». «Да ладно!» — откликнулся Артур с иронией. На самом деле его поражало, как в Сашкиной голове хранились все эти сведения, и отчего быстро она умела выудить из памяти нужную информацию. «А в этой работе для фигур мужчины и женщины он взял золотую фольгу, ты знал?» «Возможно, читал когда-то». Она усмехнулась, не скрывая скепсиса. «Ну, конечно. Еще он использовал эмульсию золотого порошка, сусальное золото для задника картины. Многие искусствоведы считают, что золотистые одежды в поцелуй напоминают русские иконы». «Господи, прости, чем?» «Православные иконы же украшают золотыми окладами». Краем глаза Артур заметил, как скарабей растоптал окурок и приблизился к ним, решив, очевидно, пока не вмешиваться в разговор. «Мне нравится эта вещь!» Сосредоточенно разглядывая его работу, пробормотала Сашка. Но Климт здесь ни при чем. Тебя ввела в заблуждение поза девушки, да? Она тоже стоит на коленях, и голова ее откинута. Есть сходство, правда? Этот рисунок называется «Молитва». Повернувшись на голос, Артур посмотрел на Скоробея, уже не скрываясь. Лицо открытое, светлое и действительно симпатичное. Темно-синие глаза с узорами по радужке, изящная линия рта. Нос немного великоват, но общего впечатления не портит, даже добавляет мужественности, иначе парень выглядел бы уж слишком миловидным. Волосы, видимо, удлиненные, торчат снизу из-под вязаной шапочки светлыми перышками. Артур изобразил удивление. «По-вашему, эта девушка молится? Она выглядит эротично». «Есть такое», — кивнула Сашка. Логову показалось, что она слишком старается смотреть не на художника, а на рисунок. Скоробей проговорил без улыбки, в которой могла померещиться насмешка. «Религиозный экстаз охватывает не только душу, но и тело. Не замечали?» «Я не часто бываю в церкви», — сознался Артур. «Но вы и увидели эту девушку явно не в храме». На этот раз художник скупо улыбнулся. «Вы правы. Это нарисовано до первой близости с ней или после?» — неожиданно спросила Саша и, наконец, посмотрела художнику в глаза. Даже Логов слегка смутился от ее прямоты. С лица Скоробея сошла ухмылка. «А это имеет значение?» «Для понимания замысла?» «Конечно. Хочется понять, она молит небеса о вашей любви или раскаивается в содеянном?» Его рот нервно искривился. «Думаю, она не раскаивается». «В прошедшем времени», — исправил Артур и приготовился ухватить парня за рукав, если тот рванется прочь. Но тот сделал вид, будто не понял. «В смысле? Девушка же мертва». «Что вы несете? С чего вы это взяли?» Хоть Скоробей и не думал никуда бежать, Логов сжал его руку повыше локтя. «Следственный комитет. Советую не сопротивляться и проехать с нами». «Что происходит?» Он смотрел почему-то на Сашку. Точно она казалась ему главной в их паре. Она виновато пояснила. «Дину Старостину убили. Это ведь она на рисунке. Вы под подозрением. Лучше вам поехать в комитет и все рассказать». «Да нечего рассказывать». У него сбилось дыхание, но Артур знал, что нервозность еще не признак вины. Редко кому удавалось сохранить спокойствие, общаясь с ним. «Скоробей, как ваше настоящее имя?» — спросил он спокойно, чтобы парень смог переключиться на нечто хорошо знакомое. «Мое? Кирилл. А фамилия? Олейников». Артур прищелкнул языком. «Красиво. Я майор юстиции Артур Александрович Логов, следователь по этому делу. Это моя помощница, Александра Каверина. Вам пока все понятно?» Он продолжал сжимать его руку. Судорожно сглотнув, Кирилл кивнул. «Понятно». «Видите, как хорошо?» — улыбнулся Логов. «Если вы будете излагать информацию так же четко и просто, мы с вами быстро все проясним, правда?» Синие глаза художника показались ему остекленевшими. «Дину, правда, убили?» «К сожалению, да». «И вы думаете, что это я сделал? Зачем?» Артур вздохнул. «Кирилл, давайте не будем превращать эту славную старинную улицу в комнату для допросов. Мы во всем разберемся на месте. Кто-то может позаботиться о ваших рисунках? Только сообщать, куда вы едете, этому человеку не обязательно». Логову показалось, что информация доходит до Скоробея с запозданием в несколько секунд. Выйти из ступора ему никак не удавалось. Парень явно раньше не имел дел с полицией. И Логов с тоской подумал: «Похоже, он не тот, кого мы ищем».